И, наконец, он преградил дорогу на север исламу, выиграв у арабов, вторгшихся в Аквитанию, битву при Пуатье, 732 год. Разумеется, для осуществления столь обширной программы одной личной энергии майордома Молота оказалось бы недостаточно. Нужны были ресурсы, и немалые. Откуда он их черпал? Карл Мартелл явился пионером системы, которая предстояла стать основой общеевропейского строя, названного феодализмом. Он первый на Западе отважился прибегнуть к тому, что раньше просматривалось лишь спорадически и случайно, к постоянной практике бенефициев. Бенефиции от латинских «bene» и «facio» дословно переводятся как «благодеяние». Подобное благодеяние, чаще всего в виде участка земли, давалось высшей властью свободному человеку за те или иные услуги. Давалось не навечно, а как условное владение на срок несения службы. По наследству бенефиции не передавался. Бенефиции Карла были военными. Ими наделялись франки за несение исправной военной службы, преимущественно конной. Каждый служилый человек должен был с доходов от полученного участка исправно содержать оружие и коня, дабы оказаться готовым по первому призыву майордома явиться в строй. Некоторые историки думают, что мысль о создании конной армии появилась у Мартелла после знакомства с арабской кавалерией. Другие считают иначе. Но вряд ли можно отрицать, что именно он первый создал во франкском государстве устойчивую, боеспособную армию. Недаром реформа была продолжена и расширена при сыне и внуке Карла. Военная реформа имела важное социальное значение, ведь земли давались бенефициариям не пустыми, а заселенными. На них сидели зависимые люди, превращавшиеся в крепостных крестьян. Таким образом, служилый человек получал и поместье, и работников, вследствие чего сам становился помещиком-рыцарем. Так в правлении Карла Мартелла складывалось рыцарское сословие, которое майордом мог с успехом противопоставить, что он и делал, непокорным магнатам. Отныне рыцарство станет постоянной опорой центральной власти в борьбе с крупными феодалами. Но вот вопрос, откуда Карл черпал земли? А их нужно было много, чтобы нарезать достаточное количество бенефициев. Конечно, он мог бы использовать родовые владения пепенидов, арнульфингов, но этого он делать не стал. Он помнил, ленивые короли превратились в прах именно потому, что в междоусобной борьбе растратили свои фамильные домены. Нет, в подобном положении мудрый майордом оказался умнее. Он не желал рисковать и не собирался этого делать. Нужно было искать другой источник, и он был найден. Им стали владения церкви. Проблема, оказавшаяся деликатной, имела свою историю. С той поры, когда император Константин и его преемники стали насаждать христианство, новая церковь, превратившись из гонимой в господствующую, быстро трансформировалась в крупного землевладельца. Находясь в привилегированном положении, получая от центральной власти и частных лиц постоянные земельные дары, которые умело аккумулировались и из ее рук уже больше не уходили, католическая церковь на Западе завладела в период раннего Средневековья почти третью обрабатываемых земель. Ее владения, в отличие от доменов королей и магнатов, обладали устойчивостью и стабильностью, и когда Карл замыслил свою реформу, сам Бог указал ему на источник.